Но похоже, что они все там. Где? В районе станции атмосферной переработки. И, поглядев на схему, Хадсон добавил. Подземный уровень С, а в южной части комплекса. Он постучал пальцем по экрану. Ну, когда речь идет о местонахождении, этот симпатяга работает как часы. Все собрались вокруг техники, чтобы посмотреть на монитор. Хадсон вызвал изображение колонии и, выбрав одну часть, увеличил ее. В центре схемы станции группа голубых пятен мерцала подобно диковинным обитателям морского дна. Хиггс хмыкнул, глядя на экран. «Похоже, у них там городское собрание». «Черт возьми! Зачем они туда забрались?» — вслух размышляла Дитрих. «Мы же решили, что последняя схватка произошла здесь». «Ну, должно быть, им удалось спастись и укрыться в более безопасном месте». Обернувшись, Горман заметил с видом профессионала. «Помните, что атмосферный процессор работает на полную мощность? Может быть, куча неприятностей?» «Ну ладно, надо все проверить на месте». «Пошли, девочки», — сказал Эйпон, одевая вещмешок. В операторской вдруг все ожило. «Я думаю, на все уйдет не больше часа», — добавил Эйпон и, обратившись к Хадсону, спросил. «Как туда попасть?» Техник отрегулировал увеличение на экране. Снова появилось полное изображение колонии. «А вот здесь есть небольшой служебный проход. Лучше идти по нему, сержант». Эйпон посмотрел на Гормана, ожидая приказа. «Не знаю, как вы, сержант», — сказал ему тот, — «но я не любитель длинных кривых коридоров. Я хочу, чтобы все добрались до места свежими, как огурчики. Еще хотелось бы, чтобы нас прикрывал бронетранспортер». «Но я того же мнения», — оживился сержант. Он уже собрался было что-то возразить или поспорить и очень обрадовался, что в этом нет необходимости. Группа десантников одобрительно кивнула. «Конечно, у Гормана нет большого опыта, но, по крайней мере, он не дурак». Хиггс крикнул в сторону маленькой комнаты. «Рипли, мы собираемся за город. Не хочешь с нами?» «Мы обе пойдем». Несколько удивленных взглядов встретили ее, когда она вывела девочку из комнаты. «Это ящерка». «Ящерка — это мои друзья. Они и твои друзья тоже». Девочка просто кивнула, как бы не желая сравнивать Рипли с остальными. Некоторые из десантников тоже кивнули в ответ, навешивая на себя оружие. Берг ободряюще улыбнулся. Горман выглядел удивленным. Ящерка снизу вверх смотрела на своих новых энергичных друзей, крепко сжимая в руке голову куклы. «Куда мы идем?» «В одно безопасное место. Скоро увидишь». У девочки на лице появилось нечто, похожее на улыбку. Пока они ехали от центра управления до станции переработки, настроение у сидящих в бронемашине было более подавленным, чем тогда, когда они покидали корабль. Картина всеобщей разрухи, продуваемые ветрами искалеченные дома и бесспорные следы тяжелых боев как-то поубавили пыл морских пехотинцев. Было ясно, что причина нарушения связи между колонией и землей не связана с повреждениями местного оборудования. Тут замешаны существа Рипли. Кто-то заставил колонистов прервать связь. И если верить Рипли, еще не все закончилось. Вне сомнения, маленькая девочка могла бы рассказать немало, но ее нельзя было тревожить вопросами. Это был приказ Дитрих. Процесс восстановления шел очень медленно, поэтому не следовало лишний раз беспокоить ребенка. Находясь в транспортере, Можно было своим воображением